Или то, что не требует электроэнергии, в принципе, может быть использовано на кораблях собственной постройки. Хронометры, механические две штуки. Архаизм, как считают многие, но этот архаизм обязательным по требованиям регистра. И слава богу, что обязательно. Вещь в астрономических расчетах незаменимая. Хорошо, что весь рейс, пенал третьего помощника, заставляя фактически определять поправку обоих хронометров по сигналам точного времени и выводить их в суточный ход. Конечно, сейчас они показывают непонятно что, так как время при переносе сбилось, но суточный ход у них не поменялся. И когда удастся определить точное местное время с учетом долготы места наблюдения, их можно будет выставить на точное время по Гринвичу. Об этом сейчас здесь даже мечтать еще никто не может. И даже сам хронометр еще не изобретен. А это огромное преимущество перед аборигенами. Неясно только, удастся ли скопировать эти очень нежные и хрупкие механические устройства. Без помощи аборигенов тут вряд ли удастся что-то сделать. Палубные часы — одна штука. Вещь несколько менее точная, чем хронометр, но для астрономических вычислений худо-бедно сгодится, если другого ничего нет. Большое количество имеющихся на борту электронных часов, как ручных, так и в мобильниках и прочих электронных устройств. При высокой точности, сравнимой с точностью хронометра, требует электричество с возможностью смены или подзарядки источников питания. Если удастся решить вопрос с подзарядкой или источниками питания, то можно будет снабдить электронными часами весь свой флот. Механические часы много, как ручных, так и настенно-настольных. Точность для астрономических наблюдений недостаточно, но в качестве обычных судовых вполне сойдут. А если найдутся дорогие и качественные часы известных фирм, то, возможно, дотянут до уровня электронных часов. Секстаны — три штуки. При кажущемся простоте имеют очень высокую точность изготовления, и воспроизвести их в судовых условиях будет трудновато. Но, может быть, что-то и удастся. Карты. Судовая коллекция охватывает практически весь мировой океан. Аборигенам до такого еще очень далеко, так что это своего рода стратегический товар. Можно копировать на дролоскопе, как называли еще в училище стекло с лампой снизу для передирания чертежей, на местной бумаге использовать для своих нужд, либо на продажу. Товар обещает быть очень ходовым. Заодно ввести раньше времени координатную сетку, принятую в картографии. Магнитные компасы. Два судовых и два шлюпочных тоже работают, независимо от века, в какой попали. Предаваясь мыслям о благородном деле прогресса в навигации, Леонид не забывал поглядывать по сторонам и вовремя заметил справа паруса на горизонте. Какой-то крупный корабль шел на юг, а следом за ним шли два поменьше. Разобрать в бинокль флаги пока не удавалось, но согласно данным САРП, системы автоматической радиолокационной прокладки, встречные должны были пройти по корме. Никакой опасности обнаруженные суда не представляли, и Леонид не стал менять курс, продолжив наблюдение. Цели приближались, и вскоре стало ясно, что впереди идет крупный трехмачтовый корабль. Похоже, испанец. То ли галеон, то ли флейт, толком определить пока трудно. А за ним гонятся два небольших суденышка. Двухмачтовый шлюп, похожий на сихок, и еще меньшая одномачтовая барка с косым вооружением. Сомнений в намерениях преследователей не было. Намечался обычный гоп-стоп по-карибски, что и подтвердил залп кормовых орудий убегающего испанца. Шлюп преследователей подошел уже довольно близко, но, очевидно, испанцы промахнулись. Во всяком случае, ни одного попадания Леонид не заметил. В ответ громыхнули орудия на шлюпе, правда, тоже без заметного результата. Не было сомнений, что на всех трех кораблях тоже заметили ТЗ и Сихок, но пираты не стали отвлекаться от своей задачи, очевидно, помня притчу о двух зайцах, да и внешний вид ТЗ мог вогнать в ступор кого угодно. А у испанцев просто не было выбора, надо удирать. Леонид усмехнулся и прикинул, что судьба посылает шанс показать свою полезность и лояльность испанским властям, а заодно предупредить, что попытки наглого наезда на пришельцев могут закончиться большими неприятностями. И нажал кнопку тревоги. Звонок громкого боя нарушил тишину, и вскоре отовсюду донесся топот ног. Экипаж разбегался по своим постам. Леонид продублировал объявление тревоги по трансляции, снова не добавив слово «учебное». Все в экипаже прекрасно понимали, что шутки уже давно закончились. Они находятся на войне со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Нравится им это или нет? В рубку вбежали почти одновременно Карпов, Старпом и третий помощник. «Что случилось, Леонид Петрович?» «В 5 милях справа испанец, А два каких-то гопника хотят его обидеть. Вот и наведем здесь порядок. Раз уж мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество Испании, то такой жест доброй воли не останется незамеченным. И испанцы расскажут по приходу, что огромный странный корабль с какой-то блохой на буксире надрал задницу пиратам. То есть захватывать мы их не будем? А на кой хрен эти лоханки нам сдались? Было бы что посолиднее. Да и захватить их проблематично. Там на каждом человек по 100, то и больше. Андрей Михайлович, предупредите канонеров, пусть постараются не допустить промахов. Это окажет большое психологическое воздействие на испанцев, что тех, которые на галеоне, что наших на истребке. На какую дистанцию нужно подойти для гарантии точной стрельбы из 4-дюймовок? Погода тихая. 1000 метров за глаза хватит. Пока Карпов связывался с расчетами носовых орудий, Леонид несколько изменил курс, пойдя на сближение с обнаруженными целями. Тезей шел наперерез и должен был пройти между испанцем и догоняющим его шлюпом, которые к этому времени снова успели обменяться выстрелами. За Тезеем оттуда без сомнений наблюдали, но не хотели прерывать свое занятие. Да и удрать пиратам теперь было затруднительно. Пришлось бы идти либо очень круто к ветру, либо разворачиваться обратно с потерей времени на поворот, либо идти в сторону Тезея, от которого неизвестно, что можно ожидать. Наконец Тезей занял позицию, когда испанский корабль, который при более детальном осмотре определили как флейт, оказался слева по носу, а преследующий его пиратский шлюп чуть справа на курсовом угле примерно в 10 градусов, подставив свой левый борт под носовые орудия Тезея. Дистанция до противника сократилась до 6 кабельтовых. Флаги на обоих преследователях оказались английскими. Ну что же. На войне, как на войне. Возможно, капитаны этих кораблей имеют английские каперские патенты, но с точки зрения того, кого хотят ограбить, разницы между капером и пиратом не существует. Пиратская одномачтовая барка, отставшая и идущая несколько дальше, решила не испытывать судьбу и начала выполнять поворот, стремясь уйти от встречи с непонятным противником. То, что это странное чудо-юдо хочет вмешаться, ни у кого уже не вызывало сомнений. Вопрос только в том, на чьей стороне. Либо вообще против всех. Леонид убавил ход до минимума, остановив движение, только удерживая Тезей на курсе. Качка отсутствовала. Условия для стрельбы просто идеальные. Цель — пиратский двухмачтовый шлюп справа. Огонь по готовности. Карпов передал команду и тут же громыхнул выстрелы из правой 4-дюймовки. Снаряд угодил в борт прямо по миделю. Сверкнула вспышка взрыва, и вверх полетели обломки. Очевидно, взрыв фугасного снаряда разрушил порядочный кусок деревянного борта, поскольку шлюп тут же стал крениться и избавил ход. Наполненные ветром паруса только усугубили ситуацию, увеличив крен. На палубе началась паника. Об абордаже уже никто не думал. Видя, что одного снаряда оказалось достаточно и шлюп обречен, Леонид отдал команду прекратить стрельбу и стал разворачиваться в сторону пытающегося удрать барки, одновременно увеличивая ход. «А со вторым что делать будем, Леонид Петрович, утопим?» «Обязательно. Надо начинать наводить порядок в этих местах. Заодно испанцам покажем, кто теперь хозяин в Карибском море, чтоб глупостей не делали». На пиратской барке видели, что случилось с их коллегами, и теперь предпринимали отчаянную попытку удрать. Корабль уже выполнил поворот через форды-винт и пытался уйти в обратном направлении. Но тягаться с грибным винтом парусу очень трудно. Поэтому Тезей неумолимо настигал тщетно пытавшегося сбежать пирата, увеличив ход до 10 узлов. Увеличивать его еще больше Леонид не хотел, опасаясь обрыва буксира. Все же посчитали много чести для сихок вытаскивать из судовых закромов штатный буксирный трос. Вот и тащили его на обычных швартовых концах, соединив их скобами между собой. Ничего, выдержит пропилен из 21 века этого малыша. Лишь бы ему самому что-нибудь не оторвать. Хотя, по идее, не должны, кораблик хоть и деревянный, но крепкий. Дистанция между Тезеем и баркой сократилась до 8 кабельтовых. Все, кто находились в рубке, внимательно наблюдали за беглецом, на палубе которого была толпа народа, удивленно взирающая на нечто, мчавшееся за ними по пятам. У многих в руках находилось оружие, и практически все крестились, глядя на неведомого врага. Намерения странного корабля, идущего без парусов на большой скорости, не вызывали сомнений. Поэтому, когда дистанция уменьшилась до 5 кабельтовых, на корме барки вспухло облако дыма и прогремел выстрел. Впрочем, это был скорее жест отчаяния. Дистанция все равно оказалась велика для небольшой дульнозарядной пушки, и ядро упало в воду. Карпов покосился на капитана, и Леонид кивнул. «Огонь!» Снова грохот выстрела четырехдюймовки прокатился над морем. Снаряд угодил в корму пиратского корабля, которая тут же скрылась в огненном вихре, окутанном клубами дыма. «Ну, них себе! Вот это влепили!» И на глазах у испанцев.